Проснулся я где-то в полночь. Вагон покачивался, снаружи мелькали огоньки. Видимо, какую-то станцию проезжали, возможно, товарную, раз не останавливались. Перестук колес убаюкивал, но я встряхнулся, посмотрел на проводника, тот спал, и, взяв мешок и гитару, вернулся в вагон, где у меня отжали место, оставил вещи в тамбуре. Тихо постучался в купе проводника. Когда тот выглянул, вырубил его ударом рукоятки ножа в подбородок, классический нокаут, и заглянул в купе. Как и думал, проводник тоже зарабатывал как мог. Еще трое спят. Зайцы. Доволок проводника до тамбура. Тяжелый, зараза. Спецключ от дверей нашел у него в кармане форменных брюк. Открыл наружную дверь и выпихнул его из поезда. Тело покатилось под откос. Надеюсь, поломает себе что в наказание. Раздевшись, оставшись в одних штанах, накинул сверху темно-синюю майку. Это уже запасное белье из дома. И, пройдя по коридору плацкарта, где, как и ожидалось, все спали, заглянул в нужное купе. А вот двое воров не спят. Трое дрыхнут на полках, включая мою, а эти бодрствуют. Я как бы проходил мимо. Да и те в полумраке меня явно не узнали. При свете ночника резались в очко. Вроде очко, не все карты рассмотрел. Те насторожились, когда я мимо проходил, но, успокоившись, вернулись к картам. Еще один звоночек. Точно, груз. Уверен уже на все 100%. Более того, я приметил, как сверкнул вороненной сталью ствол револьвера на бедре одного из игроков. Нет, внезапное нападение тут вряд ли получится. Отобьются. Опытные сучары. Значит, будем ждать, когда один отлучится, например, в туалет. Там и подстережем. И дождался. Пришел-таки один. Сперва в туалет зашел. После чего, доставая из кармана пачку папирос, направился в тамбур. Вот там я его из темного угла и приголубил. Мелкий вор, но живчик. Причем он как-то уловил мое движение и попытался увернуться. Однако я этого тоже ожидал. И коленом, когда тот пригнулся, зарядил ему в висок. Проверив пульс, только поморщился. Мой удар в висок оказался смертельным. Быстрый обыск дал мне два отличных ножа, еще один складной и три метательных. Хорошим мастером сделанные. Я даже трофейную спичку зажег, чтобы их рассмотреть. В кармане также обнаружилась неплохая свинчатка. Кастет, если проще. Сам я пользовался тяжелой рукояткой ножа, чтобы руки не повредить. А тут такое отличное средство. Это кстати. Так что его, примерив, великоват, отправил в карман, пригодится. Еще за поясом обнаружился наган. А в карманах пиджака солидный боезапас. Считать сейчас времени нет, но больше 40 патронов точно имелось. Вычистив все карманы и проверив сапоги, я открыл дверь и вывалил тело наружу. Один есть, осталось четверо. Причем тот, что бодрствует, изрядно насторожен. Продолжим. Со вторым, что бодрствовал, я поступил просто. Выскользнул из-за угла купе и не успел тот дернуться. Всадил в горло нож, один из трофейных. Я лишь удерживал его руки, чтобы он не произвел шума, не разбудил дружков. Пока тот булькал горлом на полке, я осмотрел спавших воров. Взяв из-за пояса ствол револьвера, со всей пролетарской ненавистью опустил рукоятку на голову того, что лежал на нижней полке. Потом, подхватив подмышки дергающееся тело зарезанного, потащил его в тамбур. «Блин, да я бревна на нашей стройке таскал. Так тела убитых не менее тяжелые. Не знал, что трупы тяжелее живых. Как-то раньше заниматься их перетаскиванием не приходилось. Раненых во время службы в армии носил, но на носилках, а так нет, не бывало. Зрелище, наверное, сюрреалистическое». Ладно, хоть все спят, глубокая ночь. Да и перестук колес и шум поезда гасил звуки. Крови вроде на полу не оставил. Клинок из раны я не доставал. Сделал это уже в тамбуре. Тем более, пока тащил, вор, поскоблив в вагоне сапогами по полу, отошел. Эту тушу я и так с перенапряжением своих детских сил волок. Так он еще дергался, мешая мне. Пришлось постоять в тамбуре, перевести дух. Пот по спине так и струился. Майку хоть выжимай. Выдернув нож, вытер клинок о полу пиджака и обыскал труп. В этот раз трофей убирать в свой вещмешок не стал, некогда, в углу сложил. Кстати, у вора я нашел патроны в карманах, а вот револьвера не было, похоже, он остался на полке, где тот сидел. Нужно посмотреть. Открыв дверь, я выкинул тело обчищенного бандита наружу. То, что бандита, уже смог убедиться, у него документы были на нескольких человек. Избавившись от тела, я побежал за следующим, уже третьим вором. Прежде чем его тащить к тамбуру, снова перевел дух, заодно и потерянный наган нашел. Действительно, с краю нижней свободной полки лежал. Вот с третьим вором затык. Этот был вообще боровым, я его просто не утащу. Даже поднять сложно, честно говоря. Пришлось поступить по-другому. Я встал на нижнюю полку и рукояткой нагана приголубил четвертого. Потом повернулся и также прошелся по пятому. По несколько ударов делал, чтобы наверняка. Ну вот и все. Теперь за дело. Открыл окно и, сняв со стола всю еду и карты, подтащив третьего, перевалил его через окно и даже не посмотрел, как тело кувыркается по откосу. Двух оставшихся тоже нужно сопроводить наружу. Обернувшись, аккуратно стащил с верхней полки четвертого, прямо в окно. Благо тот имел невысокий рост, но весил, правда, изрядно, обыскав, естественно, по пути. А вот когда с пятым возился, видимо, кого-то разбудил. Мимо купе, подтягивая штаны, прошел мужик с сонным видом. И я так и просидел у тела, пока тот не прошарился вместе с запахом табачного дыма. Вот что его задержало. Он еще и курил. Ладно. После обыска пятого и его перевалил через окно. Сел на нижнюю полку, смахивая пот со лба. Отдышавшись, стянул мешки с полок. Тяжелые. На вид обычные деревенские наспинные мешки с лямками, что во всех деревнях хозяйки сами шьют из мешковины. Открывал по очереди и доставал содержимое. Через пару минут я сидел, озадаченно разглядывая добычу. Без сомнения, воры были курьерами, как я предполагал. Но думал, деньги везут. А тут золото в слитках с оттисками банка СССР. Все это тщательно упаковано, примерно по два кирпича в трех мешках. Остальное тряпье, чтобы мешки не казались полупустыми. Хотя деньги тоже были, 1300 в новых купюрах. В двух других мешках еда и все, что нужно в дорогу. Даже две непочатые бутылки водки нашел. Видимо, бандиты планировали отметить прибытие и сдачу груза. Сложив все обратно, забрал все пять мешков, чтобы подумали, что пассажиры сами покинули поезд. Разберутся, конечно, когда тела найдут, но это когда еще будет, тем более война на носу. Вернувшись в тамбур, упаковал свою добычу в один из мешков воров, мой и так был полон, открыл дверь и стал сбрасывать мешки один за другим. С такой добычей в поезде оставаться глупо, значит, нужно покинуть его. Сгруппировавшись, шагнул и сам с гитарой в руке, сразу осторожно откинув ее в сторону, чтобы не повредить и не раздавить своим телом. «Все я просто не унесу, будем делать схрон». Покрутило меня изрядно. Синяки, возможно, есть, но в целом не пострадал.